вопрос, преподает ли упомянутый Галилей публично и имеет ли он многих учеников, ответил: «Знаю только, что во Флоренции он имеет многих последователей, которые зовутся галилеистами. Это те, которые одобряют и превозносят его мнение и учение». На вопрос, откуда родом упомянутый Галилей, какова его профессия и где он учился, ответил: «Он называет себя флорентинцем, но я слышал, что он пизанец. По профессии он математик. Насколько я знаю, он учился в Пизе и преподавал в Падуе. Ему около 60 лет». После этого он был отпущен, и с него была взята клятва сохранять молчание о вышесказанном, и получена его подпись: «Я, брат Фома Каччини, показывал вышесказанное». Выготский, указанное сочинение, страницы 144-149, примечание редакции. Узнав о том, что в Риме собираются его судить, Галилей, снабженный рекомендательными письмами к папе Римскому и кардиналам от великого герцога тосканского Козимо II, при котором он служил, направляется к папскому двору в надежде, что ему удастся добиться признания своих открытий. В них он не видел ничего не соответствующего истинному, в его понимании, христианскому учению. Но пока Галилей в Риме посещал папских вельмож, защищая свои взгляды, инквизиция запросила своих цензоров дать заключение по двум основным положениям коперниковской теории, которые защищал и развивал Галилей. Солнце является центром мира и вовне неподвижно в отношении перемещения, Земля не является центром мира и не неподвижна, но в себе самой целиком движется также суточным движением. О первом положении цензоры единодушно заявили, что оно глупо и абсурдно в философском и еретично в формальном отношении, так как оно явно противоречит изречениям Святого Писания во многих его местах, как по смыслу слов Писания, так и по общему истолкованию святых отцов и ученых-богословов. О втором положении цензоры столь же единодушно заявили, что оно подлежит той же цензуре и в философском отношении. Рассматриваемое же с богословской точки зрения является по меньшей мере заблуждением в вопросах веры. Там же страница 167, примечание редакции. Это заключение было подписано 24 февраля 1616 года, а 5 марта того же года Конгрегация индекса запрещенных книг по поручению Инквизиции приняла решение, осуждающее коперниковское учение о Вселенной, в котором говорилось: «А так как до сведения вышеназванной конгрегации дошло, что ложное и целиком противное Священному Писанию пифагорейское учение о движении Земли и неподвижности Солнца, которому учит Николай Коперник в книге об обращениях небесных кругов, силы и благоразумие, чтобы ее преодолеть. Поэтому воздух Рима становится для него очень вредным, особенно в наш век, когда наш владыка питает отвращение к науке и ее людям и не может слышать о новых и тонких научных предметах. И каждый старается приспособить свои мысли и свой характер к мыслям и характеру своего господина. Так что те, которые имеют какие-нибудь знания и интересы, если они благоразумны, притворяются совсем иными, чтобы не навлечь на себя подозрений и недоброжелательства». Там же страница 176, примечание редакции. 23 мая 1616 года Галилею писал из Флоренции его друг и доверенный человек герцога тосканского Курций Пиккина: «Вы испытали уже преследование монахов и вкусили их прелесть. Их светлости опасаются, что дальнейшее ваше пребывание в Риме может причинить вам неприятности, и потому они отнеслись бы к вам с похвалой, если бы теперь, когда вы с честью вышли из положения, вы не дразнили собак, пока они спят, и возвратились при первой возможности. Ему только было объявлено сделанное господином нашим, папой, примечание автора, и опубликованное Святой Конгрегацией индекса постановления, в котором сказано, что учение, приписываемое Копернику, согласно которому Земля движется вокруг Солнца, Солнце же стоит в центре мира, не двигаясь с востока на запад, противно Священному Писанию, и потому его нельзя ни защищать, ни придерживаться.